Тарейск хоть был универсальным бойцом, он в равной мере владел как мечом, так и магией воды. Его движения были плавными, текучими, но иногда взрывались в быстром вихре атак под стать его любимому стилю боя, школе выдры. Если бы мы сражались на берегу реки или на морском пляже, или сейчас шел дождь, возможно, Тарей был бы серьезным противником, но на песке арены ему был недоступен весь его магический арсенал. Чтобы раззадорить публику, позволил противнику провести несколько атак, которые блокировал отступая. Затем провел контратаку, загнав того к стене, после чего снова дал оппоненту перехватить инициативу. Мне было слегка любопытно, как же он попал в полуфинал. Но чем дольше длился наш бой, тем я все отчетливее понимал, что никакого секрета у Тароя нет. Ему просто повезло в нескольких боях, и он дошел до полуфинала, где его везение и закончилось на встрече со мной. Сражаться с таким противником было откровенно скучно, но я сдержал зевоту и работал на публику, хотя это, в свете перекрытых ставок, уже не было обязательно. Тем не менее, надо отдать Тарою Искхотна должное, прекрасно понимая, к чему все идет, он не потерял самообладание, сохранил спокойствие и продолжал сражение. Этим он заслужил то, что по прошествии 10 минут я позволил ему в последний раз перехватить инициативу и покрасоваться перед трибунами. Противник словно только этого и ждал, тут же ринувшись в стремительную атаку. В стремительную, резкую, но для меня совершенно предсказуемую. Я позволил Тарою подойти на расстояние полушага, но при этом полностью блокировав любую возможность для его дальнейшей атаки. Мы замерли в силовом равновесии, сверля друг друга взглядами. Подобные сцены любят зрители. Несколько секунд якобы упорной борьбы и следующим движением я бы подсек Тарою ноги, а затем провел формальное добивание. Но, прежде чем это произошло, мой противник прошептал очень тихо, так, чтобы было слышно только мне. На самом деле я младший наследник семьи Гейндзи. Тут же плотная, но никем другим невидимая волна ментальной магии, которая должна была полностью дезориентировать услышавшего эти слова, ударила в меня. Не теряя ни мгновения, Тарой перешел в атаку, и его меч почти дотянулся до моего горла. Почти. Только на его беду я не восприимчив к сакральным барьерам. А именно этой магией, причем магией драгоценного витка, и была скрыта правда об истинной семье Тароя. И все, кто эту правду слышал, тут же получали перемешивание мозгов, как метко заметил Эндер. Именно столь подлым приемом Тарой, видимо, выигрывал свои прошлые бои. Прошлые. Не сейчас. Его меч замер в волоске от моего горла, заблокированный древком копья. Наши взгляды встретились, и я произнес: «Ля, ты крыса». Одновременно с этими словами мой локоть впечатался в челюсть подонка, после чего древко раздробило ему колено. Затем левая ладонь ударила в горло, перебивая трахею, а правое колено превратило его пах в отбивную. Это избиение остановило только срабатывание магических браслетов на моих запястьях. Победитель Рейвен из Сиэтла. Пронеслось над ареной. Когда ко мне подошел распорядитель и ослабил браслеты, я уже успокоился и держал себя в руках. Не стоило, вы могли выиграть и без всего этого. Покачал головой представитель цеха алхимиков. Держал бы он рот на замке, все было бы нормально. Пояснил я. Тарейск хоть сказал вам что-то неприемлемое и оскорбительное, уточнил распорядитель. Неприемлемое, да. Сказать правду, значит показать, что я не восприимчив к сакральным барьерам, а подобный козырь лучше держать в рукаве, поэтому отделываюсь общими словами. Принято, кивнул алхимик, но учтите, мы выносим вам официальное предупреждение. На наших турнирах преднамеренно калечить своих противников запрещено. Я понял, надеюсь на это. Усталым голосом произнес распорядитель и деактивировал браслеты, в который уже раз я покидал песок арены под полное молчание трибун. Глава 26. После того, как покинул песок, сразу направился в отведенную мне комнату, где умылся, переоделся в свое и вместо того, чтобы подняться на трибуны, лег на скамью, предварительно попросив проводить ко мне Ауна, как только юноша появится. Смотреть сегодня остальные бои у меня не было ни малейшего желания. Закинув руки за голову и разглядывая каменный потолок, я задумался над тем, что отреагировал на применение Тароем сакрального барьера излишне эмоционально. Хорошо еще, что, находясь в образе, не позволил своим чувствам в тот момент проступить на лице. Еще совсем недавно я таким же по сути приемом атаковал пиратского боцмана, взболтал тому мозги и затем добил. Но то было в реальном бою, в сражении не на жизнь, а на смерть, где нет никаких правил и условностей. Правила же данного турнира запрещали сторонние усиления на участниках, а сакральный барьер, так как был наложен не самим Тароем, а, видимо, кем-то из его семьи и куда более могущественным, относился именно к подобным сторонним усилениям. Скорее всего, этот выходец из Кхытна так и побеждал, сближался с противником и, выждав момент, говорил тому правду о своем происхождении, на что тут же реагировал наложенный на него сакральный барьер и приводил его противника в короткое замешательство. Вопрос только в том, почему никто из проигравших Тарою не подал жалобу на нечестный бой. Но и здесь я быстро нашел ответ. Сакральный барьер – очень редкая магия, и большинство жителей Айна проживают всю жизнь, ни разу с ней не пересекаясь. Не у всех же есть за спиной столь богатый жизненный опыт, как у Эндера, шерифа Унуда. Это заклинание легко перепутать с обычной атакой магии Ментала. Да, Ментал – очень сложная магия и ее начинают изучать обычно не ранее сапфировой ступени, это так, но в любом правиле есть исключения и уникумы, которые смогли освоить пару заклинаний даже на бронзе, а может быть все еще проще. Так как удар сакрального барьера сопровождался словами, то Тарой мог сослаться на знание такого раздела магии воздуха, как магия звука. Тоже не самое распространенное умение, но его сила как раз завязана на словах, и эффект зачастую близок к проявлению ментальных заклинаний. Этим подразделом магии обычно пользуются барды и орфисты, но никто не запрещает ее изучить любому другому, если есть на то склонность. Так что если противники Тароя ранее не встречались с проявлением сакральных барьеров, то легко могли принять его применение за дезориентирующую атаку звуком. К тому же сакральный барьер – магия тайная, и ее применение человеку, наблюдающему со стороны, отследить невероятно сложно. Если бы распорядитель судил бои с песка, то, возможно, определил бы нарушение правил, но так как все судьи были на трибунах, то могли банально не заметить применение столь тонкой и весьма специфической магии. Несмотря на частичный успех Тароя из Кхытна, я по-прежнему считал, что применять сакральный барьер на этом турнире было слишком рискованно и недальновидно. Действия Тароя в любой момент могли заметить, что повлекло бы сразу мгновенную дисквалификацию. Разобравшись с этим вопросом, погрузился в глубокую медитацию с целью понять причину моего срыва. Даже столкнувшись с проявлением подобной подлости, я не должен был реагировать так, превращая противника в сломанную и корчащуюся от боли куклу. Достаточно было его просто вырубить, и все, но я поступил иначе, позволив злости взять верх над рассудительностью. Когда на пороге комнаты показался Аун, я уже примерно разобрался в себе. Скорее всего, виной моего срыва было все то же оставшееся безнаказанным убийство Криста и еще десятка человек. Эта мысль, словно раскаленная игла, все еще сидела у меня в голове, заставляя особенно остро реагировать на некоторые раздражители. Словно неотомщенная гибель Криста была моими гвоздями Ангрена. Прим. Автора. Если вам это сравнение ни о чем не говорит, то просто пройдите мимо, это не обязательная отсылка. Мастер. Закрыв за собой дверь, Аун присел на табурет и посмотрел на меня взглядом, в котором читалась тревога. «С вами все хорошо, все нормально», — кивнул я, принимая сидячее положение. «Точно, а то я по-настоящему испугался». «Испугался, когда вы с совершенно непроницаемым лицом начали монотонно ломать кости этому Тарою. Вы были, словно не человек, а магический голем без чувств и эмоций. Хруст костей стоит на всю арену, а у вас глаза такие спокойные». Юношу всего передернуло. «Жуть, натуральная жуть. Повторяю, я в норме», — сказал и улыбнулся живой теплой улыбкой. «Он же вам что-то сказал, что вы его так. Я же правильно понял, именно из-за его слов вы его и...» Парень не договорил, а только шумно сглотнул ком в горле. «Ты верно понял, он кое-что сказал. То, что говорить не стоило, за что и поплатился. Мастер, а можно я никогда не узнаю, что он вам наговорил?» Лицо у мальчишки в данный момент такое, словно он опасается стать соучастником преступления, за которое положено четвертование. «Договорились. Легко соглашаюсь и спрашиваю. А ты как, узнал что-нибудь о будущем кровавой волны, мастер?» А он даже подскочил на табурете. «Вас сейчас действительно это волнует?» «Ну, раз спросил, то, видимо, волнует». Моя усмешка совсем не злая. «Да, полтора часа потратил почти зря», — отмахнулся мальчишка. «Дальнейшая судьба галеры, дело флота, и в муниципалитете никто вообще ничего не знает. Кого не спрашивал, никто не в курсе. Ты сказал, потратил время почти зря. Уточняю на всякий случай. Даже не знаю, говорить или нет. Там не информация, а намек скорее. Говори, случайно услышал, как два флотских офицера упомянули в разговоре между собой, что завтра, после заката, будет какая-то большая попойка в суши-весла. Помните, я рассказывал о том старом кабаке, что почти в трущобах. Рассказ твой помню, но не очень понимаю связь. Последние годы в суши-весла принято обмывать только вступление в должность капитана. А так как в этом месяце не было спущено на воду новых кораблей, и никого из действующих капитанов в отставку не отправляли, то я подумал, что праздновать там могут только назначение именно на кровавую волну. Может, это бред, конечно, и я все себе напридумывал. Паренек сбился и замолчал, опустив взгляд в пол. Да, ты молодец. Это была отличная зацепка для моего негласного расследования. Нет, я не собирался собственноручно мстить кому-либо за смерть Криста. Но и забывать подобное также не входило в мои планы. Тот, кто устроил сожжение бывших пиратских рабов, заплатит за свою хитрую игру, повлекшую столько смертей. Заплатит не сейчас, позже, но заплатит. Сейчас я слишком слаб, чтобы взять правосудие в свои руки. Насколько помню, тот офицер был на Булате и выглядел по-настоящему опытным бойцом. Слишком велик риск, и многое может пойти не так. Как бы у меня ни чесались руки, я не могу себе позволить так рисковать. Тем не менее сейчас возможно собрать дополнительные доказательства и узнать имя того, кто за всем стоит. А затем, позже, когда достигну Рубина или выше, я сюда вернусь и сломаю ему шею. Или, если буду слишком занят для подобного путешествия, то не пожалею золота и найму профессионалов. Но для подобного мне нужно точно знать все детали, чтобы случайно не заказать невиновного. Этот только что сформировавшийся во всех деталях план подействовал на меня, словно ведро успокоительного, что не осталось незамеченным Ауном. Вот теперь я вижу, что с вами все нормально, у вас глаза ожили, радостно сказал юноша. Вот и хорошо. Так как я не собираюсь смотреть последний бой, то пойдем и где-нибудь поедим, причем поедим вкусно. С этими словами я вытолкал Ауна из комнаты и сам вышел следом за ним. Кстати, так как не видел ни одного боя после своего, скажи мне, что Парави Малик проиграла поединок. Не могу, тихо пискнул мальчишка. Она выиграла. Да что же за напасть, хоть раз за весь турнир могло же повести, но нет. В сердцах я хлопнул себя по бедрам. А что вы так переживаете? «Мастер, она же вам явно не ровня», — не понял моего восклицания Аун. «Не ровня, да, но если я случайно поврежу ее красивое личико, то толпа ее почитателей меня на кусочки разорвет. Мастер, вы преувеличиваете», — беззаботно рассмеялся мальчишка. «Если бы, прошлый я лично видел пример подобной расправы, правда, конечно, не в Триесе, а в Фесте, в городе, в котором стоит башня Сина. Когда мы покинули арену и вышли на центральную площадь, то сразу стало заметно немного иное отношение людей. Ко мне уже не подходили, стараясь якобы случайно дотронуться, скорее наоборот, расступались, стоило заметить меня. Думаю, после подобного представления на земле от меня бы в испуге шарахались, здесь же скорее почтительно сторонились. На Айне умели ценить многое, в том числе и жестокость, проявленную к врагам или даже к случайным противникам. Ни в одном бросаемом на меня взгляде я не заметил и тени осуждения. А если бы эти люди знали, за что мною был так жестоко избит Тарейск Хытна, то вполне могли бы и донести меня на руках до лучшего кабака в городе. Читеров и крыс не любят не только на земле, но и на Айне тоже. Мы пересекли площадь наискосок и повернули на север, прошли еще пару кварталов и свернули на небольшую малолюдную улочку, пройдя по которой около 100 шагов, зашли во внешне неприметные двери, где оказалась простенькая на вид корчма. Несмотря на середину дня, из 15 столиков было занято 10. Ни секунды не раздумывая, Аун направился к свободному месту и сел за стол, жестом приглашая меня присесть рядом. «Предлагая поесть вкусно, я думал, ты поведешь меня в богатые районы», прокомментировал я после того, как уселся. «Мастер, здесь готовит лучший в городе рамен». Сказав это, юноша демонстративно облизнулся. Меня нельзя было назвать большим любителем рамена, но так как я уже немного устал от морепродуктов, то заказал себе блюдо с куриным мясом. Кстати, после того как у нас приняли заказ, Аун откинулся на спинку стула и обратился ко мне: «Вы не задумывались все же немного задержаться в городе после завершения турнира? К чему твой вопрос?» «Да, просто». Юноша замялся, но, подгоняемый моим жестом, продолжил: «Пока сегодня бродил по муниципалитету, Ко мне подходили довольно влиятельные личности, и, внешне могло показаться, что они просто подходили перекинуться со мной парой фраз, но за этим стояло немного другое. Они прощупывали почву по поводу моего влияния на вас. Мне кажется, как бы ни закончился турнир цеха алхимиков, в Триесе вы найдете множество отличных предложений работы. Меня это не интересует, отрезал я. Ко мне подходили представители очень влиятельных и очень богатых семей. Мальчишка ненадолго замолчал, так как нам принесли еду, а когда служанка отошла, повторил: «Очень. У меня свой путь, и, следуя ему, мне надо покинуть Триес сразу после гранд-финала». Закрыл я эту тему на понятном Ауну языке. Рамен и правда оказался замечательным, на уровне мишленовских ресторанов, но наслаждаться его густым и насыщенным бульоном мне мешали новые мысли. И эти мысли буквально кричали, что сразу после награждения мне надо валить из Триеса и как можно быстрее. Потому как я привлек внимание власть имущих, и, видимо, многие из них решили прибрать меня к рукам. Мне придется отказывать, а такие люди очень обидчивы и отказ могут воспринять как оскорбление, что приведет к неприятностям. Впрочем, я и ранее не собирался задерживаться в городе, а сейчас получил еще одно подтверждение своим планам. Нарабатываемый мной имидж, тот образ, который я себе создавал, нужен был для дальнейшего взаимодействия с цехом алхимиков и через них с другими большими гильдиями, а не со знатью свободных городов юго-востока континента. Правда, как часто бывает, одно тянет за собой второе, то третье и так далее. Показав себя настолько сильнее всех других участников турнира на бронзе, я не мог не заинтересовать местных. Это было заложено в моем изначальном плане, так как я собирался сбежать из Триеса до того, как эта заинтересованность скажется на мне отрицательно. Какие у нас планы на сегодня? Дождавшись, пока я неспешно доем свою довольно немаленькую порцию, осведомился Аун. Будем тренироваться? Вот откуда у него столько энергии. Тренировка на набитый желудок. Мне даже вставать со стула было лень, а он на занятиях. Сперва надо расходиться. И куда пойдем? Ты же знаешь, где в городе можно посмотреть на предлагаемые на продажу артефакты для путешественников и прицениться к ним. Конечно, знаю, закивал головой мальчишка. В городе есть три возможности. Первое место на караванном рынке, где торгуют чужестранцы, там в основном дешевый хлам, но иногда попадаются уникальные вещи, как говорил мой отец. Второе, в квартале от центрального рынка есть небольшой переулок, но, как говорил еще мой дед, там все простое. Что-то интересное найти там трудно, но если нужен обычный набор для проходчика, то лучше закупаться именно там. И третье, это частные аукционы знати, вот там бывают уникальные предложения, но мне туда доступа нет, с легким сожалением произнес он. Тогда, пока солнце еще не садится, сходим на караванный рынок, озвучил я свой выбор. Разумеется, я понимал, что самый большой выбор интересного снаряжения находится в Детройне, в торговой столице мира, и закупаться собирался именно там. Но и столь далеко от Пятиградья можно было найти что-то любопытное и часто буквально по бросовой цене, так как продавцы могли не понимать истинной ценности некоторых специфических артефактов. Не то чтобы я реально рассчитывал найти в Триесе что-то уникальное и недорогое, но проверить такую возможность, раз выпало свободное время, было совсем не лишним. В отличие от центрального рынка города, который выглядел относительно цивилизованно, опрятные лотки и прилавки, чистые магазинчики, караванный рынок больше напоминал бесконтрольный восточный базар. Вместо лотков и прилавков – развалы прямо на мостовой, вместо магазинчиков – торговля из палаток. И все это сопровождается постоянными криками громкой торговли, часто перерастающей в откровенные угрозы. Меланхоличные городские стражники, которым ни до чего не было дела, даже не делали вид, что следят за правопорядком. Играли в кости, пили пиво, а кто-то откровенно дрых. «Мастер, будьте аккуратнее, здесь легко могут обворовать», предупредил меня Аун, словно я сам до подобного бы не додумался. Караванный рынок Триеса не только внешне выглядел, словно восточный базар в не самой благополучной стране, но и был им по своей сути. Здесь тебя не только активно зазывали что-то купить, особо ретивые продавцы могли схватить потенциального покупателя за рукав и потащить в свою палатку. Зазывал и орали прямо в ухо. Завернутые в темные одеяния с ног до макушки подозрительные личности, ничуть не стесняясь и без всякой опаски, предлагали запрещенные в Триесе темные ритуалы. Громкая торговля то тут, то там перерастала в небольшие потасовки. Даже явно не первый раз здесь бывающий, он и тот старался держаться поближе ко мне. С одной стороны, пойти сюда с мальчишкой, пока мы не выяснили, кто стоит за покушениями на его жизнь, было опасно. С другой же, я не только хотел посмотреть на торговые предложения, но и спровоцировать убийц сделать очередной шаг, и был ко всему готов. Видимо, каким-то особым чутьем потомственного торговца он безошибочно определял, куда нам надо идти, где что спросить и в какую внешне ничем не примечательную палатку заглянуть. Всего за час я насмотрелся на такое количество подделок, имитаций плохих копий различных артефактов, сколько не увидел бы за неделю в Дитроне. При этом каждый из торговцев уверял, что у него настоящие и уникальные вещи, и мог даже поклясться на стоящем рядом переносном алтаре Кама. Впрочем, все эти алтари тоже были поддельными и не несли в себе ни грана божественной благодати. На исходе второго часа я нашел всего два интересных предмета. Первый при ближайшем рассмотрении оказался очень качественной копией, а вот второй был куда любопытнее. Выглядел он как шпилька для длинных волос, сделанная из серебра, с украшением в виде небольшого, но чистейшего изумруда. На вид просто красивое, но обычное украшение, которое подошло бы к моей новой прическе. И если бы я не видел нечто похожее в прошлом цикле, то прошел мимо, даже не задержав взгляда. Попросив у торговца посмотреть шпильку поближе, взял ее в руки и принялся рассматривать внимательнее. Благодаря разогнанной ауре восприятия, мне удалось разглядеть очень мелкую вязь, которая спиралью шла по спице шпильки. О, вилла сглядели. Тут же отметил мою реакцию тощий, как палка, торговец. Осень тонкая лобота. На такая маленькая спица так много написано. Его речь была невнятна из-за отсутствия передних зубов. Если приглядитесь, то вы заметите знаменитый стих из жизнеописания Иши. Стих о чистоте. Эта шпилька не только выглядит изысканно, но и предохраняет волосы от плохих насекомых. Торговец ошибался, тот стих был не о чистоте волос, а о чистоте разума. Впрочем, чтобы понять разницу и нюансы написания стиха, надо быть жрецом или самому читать жизнеописание богов. На самом деле эта шпилька была сигнальным артефактом, извещающим хозяина о ментальной магии. Звон чистого разума было его название, и на рынке Дитрона подобное изделие стоило более 600 полновесных золотых. Дорого, потому как создать его мог только мастер ментала легендарных ступеней, а те не особенно любили делать артефакты, осложняющие их работу. Да, этот предмет не давал никакой защиты, а только предупреждал тихим мысленным звоном об атаке, но и это было очень хорошо. Хорошо, потому как главная опасность магии ментала в том, что ты до самого конца часто даже не подозреваешь, что тебя околдовали. «Сколько?» – спросил я скучающим голосом. 30 ли золотых и 3 селебленных. Я ищу подарок для одной вдовушки, с которой провел приятную ночь». Откровенно зевнул я на это предложение. «И такая сумма за одну ночь мне кажется слишком большой, так что откажусь». Договорив, я бросил шпильку на ковер, расстеленный перед торговцем, словно она не стоила вообще ничего. «Господин!» — тут же закричал продавец. «Как можно? Да тут только один камень стоит 20. Его плохая речь пропала, словно ее и не было никогда, став вполне понятной и четкой. 3 золотых стоит столь малый камень». Осадил я торговца. «Где вы видели такие цены?» Продавца понесло, и он вскочил на ноги. 3 золотых за изумруд такой чистоты. Торговаться на базарах – это настоящее искусство, представление, спектакль. Увы, я от подобного не получаю удовольствия, но прошлая жизнь научила меня этому навыку. Так что торговался я самозабвенно, до хрипоты, даже 2 раза покидал палатку, но оба раза позволял торговцу вернуть меня назад. Этот торг длился почти час, и по его результатам я вышел от этого беззубого купца с покупкой. «Мастер, когда мы отдалились от той палатки на 10 шагов, подал голос Аун, я, конечно, впечатлен, что вам удалось сбить цену с 33 золотых и 3 серебряных, до всего 12 золотых и 10 серебра. Говорю это как торговец, но... «Мастер, даже 12 золотых не кажется ли вам слишком большой суммой, потраченной на подарок за одну ночь любви?» В голосе мальчишки слышится неприкрытое осуждение. «Так я и не для госпожи Тельи купил это украшение», усмехаюсь в ответ, «а для себя». В подтверждение сказанного, я тут же вставил шпильку себе в косу. О, глаза Ауна округлились, словно блюдца. И кстати, наклонившись к уху юноши, прошептал я, на рынке Дитрона подобную вещь продают знаешь за сколько, неужели дороже 33 золотых, усмехнулся мальчишка, дороже 600, и да, ты не ослышался, дороже 600 золотом. Эти слова настолько шокировали паренька, что мне пришлось толкать его вперед, потому как у него на какое-то время, видимо, отказали ноги. Так что если кто-то тебе скажет, что чтение божественных жизнеописаний – занятие бесполезное, то вспомни этот случай. Торговец вот не читал и продал дорогую вещь за бесценок, а я читал и смог эту вещь определить, потратив на покупку почти на 600 меньше ее реальной стоимости. Так что чтение святых текстов не только для души полезно, но и для кармана. А он явно не ожидал от меня подобной проповеди, но я видел, что мои слова упали на благодатную почву, потому как столь наглядная демонстрация, как настолько выгодная сделка, заденет за живое любого торговца. Мы проходили по базару почти до заката, но так больше ничего интересного не нашли. Также никто не пытался как-то навредить Ауну, хотя я кожей чувствовал слежку, но как ни вертелся и ни крутился, так и не смог определить, кто за нами наблюдает. Поэтому не стал рисковать, и покинули караванный рынок до того, как солнце начало убегать за городскую стену. Оставаться здесь в вечерней полутьме было уже неоправданно опасно. Что любопытно, за все время, проведенное нами на караванном базаре, нас никто ни разу не попытался обворовать. Думаю, виной тому было то, что я устроил сегодня на арене, и любой воришка наглядно мог представить, что с ним произойдет, если он будет мною пойман. Глава 27. Усевшись в уже привычное старое плетеное кресло, в котором любил посиживать вечерком еще дедушка Ауна, достал из волос свое новое приобретение и принялся его разглядывать. Мальчишка же тем временем развел огонь в очаге и подвесил разогреваться воду, предварительно кинув в нее несколько горстей сушеных ягод. Покинув караванный рынок, мы не стали нигде задерживаться и сразу пошли домой. Столь выгодно проведенная сделка, видимо, настолько сильно шокировала юношу, что тот за всю дорогу не проронил ни слова. Краем глаза смотрю за ним, сидя в кресле, и вижу, что мальчишка только сейчас начинает приходить в себя. Моя сегодняшняя покупка из разряда необязательных. Звон чистого разума не был в списке необходимых мне вещей. Тем не менее это безусловно полезный артефакт, и когда его увидел, да еще продающимся по столь низкой цене, то не смог устоять. Спонтанная покупка, которых я как раз и старался избегать, но все равно приятная. «Мастер», — подал голос Аун, присев рядом и не сводя взгляда со шпильки в моих руках, «а вы уверены, что в Дитроне эта вещь и правда стоит более 600 золотых?» Можно было прочитать мальчишке нотацию, но вместо этого я просто пригвоздил его взглядом, молча. Только вот его любопытство уже было задето, и, ненадолго смутившись, юноша снова полез с вопросами. «Вы действительно поняли истинную цену этой вещи, потому что читали книгу Иши?» «Да, мастер, неужели вы читали все жизнеописания богов или все же только Иши?» «Не унимается парень, всех, иногда в долгих походах и на привалах, в ожидании перезагрузки данжей, чтение, лучший выбор, всех, и запомнили их наизусть, что смогли узнать стих на спице». В голосе Ауна слышится недоверие, а вот этот вопрос уже требует пояснений, и, повернувшись к юноше, отвечаю более развернуто. Не стих, а его часть, меньше пары строк, больше бы на спицу не поместилось. И нет, я наизусть ничего не запоминал, но этого и не надо. Во всех святых текстах суть и смысл важнее внешнего. Жрецы Антариса с вами в этом точно не согласны. Встрял он со своим мнением. Они формалисты, и не о них речь, отмахиваюсь от его возражения и продолжаю. Если читать 24 стих Ишии формально, то в нем говорится о важности сохранения головы в чистоте от паразитов. Скорее всего, именно поэтому торговец ошибся, не смог определить истинную ценность вещи, посчитав ее бытовым артефактом, защищающим голову от шеи и им подобных. Но это не так, глаза юноши горят от любопытства. Понять, что слово «паразиты» в данном стихе, метафора, может тот, кто прочитал 23 и 25 стихи, прочитал и понял, о чем они, и о чем они, о важности сохранения в чистоте своего разума. «Ао», — удивился мальчишка, — «мне отец читал стихи Ишии в детстве, но я этого не понял, как и многие, кто больше внимания уделяют внешнему, нежели сути». Кивнул я и поднес спицу к глазам Ауна. И еще одна деталь. Если бы этот артефакт служил для защиты от кровососущих мелких тварей, то он был бы сделан немного иначе. Как иначе? Откуда мне знать? Очень удивился он такому вопросу. Удивился и тут же получил чувствительный щелчок по лбу. А голова тебе на что? В отличие от большинства других людей, юноша и правда стал думать. Минуту он молчал, а затем заговорил. Я не артефактор, но раз вы задали вопрос, то на него можно ответить, и не изучая это искусство. Верно. Что же тут не так? Он протянул руку. Можно? Да. Отдаю ему спицу. Снова молчание. Юноша до предела напрягает глаза, усиленные аурой восприятия, после чего отдает артефакт мне. Ничего не вижу. Видишь? Возразил я, крутя заколку для волос в руке. Даже с такого расстояния и без аур видишь, но не замечаешь. Мастер, я не... Начал он говорить, но замер, его глаза блеснули, и мальчишка затараторил. Вы же не просто так сказали против кровососущих. Кровососущие – это кровь, кровь красная. Я понял. Парень в возбуждении вскочил на ноги и указал на спицу. Если бы артефакт служил защитой от паразитов, то в его навершии должен был быть красный камень, рубин. Но здесь не рубин, а изумруд. Выжидательно смотрю на паренька. Он вырос в торговой семье и должен знать особенности камней. А изумруд, помимо прочих свойств, является также символом чистоты мыслей. Дополняет он. Он молодец. Большой молодец. Мастер, а часто можно найти такие сокровища? В глазах мальчишки горит жажда прибыли. Нет, и только на таких рынках. Специалисты в больших городах никогда так не ошибутся. За одним исключением, касающимся магии рун, но об этом парню знать не обязательно. Позволив Ауну еще раз внимательно рассмотреть звон чистого разума, я вернул артефакт на место, закрепив его в своей косе. К этому времени как раз закипела вода, и юноша снял котелок с огня, поставив его остывать. Когда он снова повернулся ко мне, я уже стоял на ногах с копьем в руках. «Тренировка!» — радостно воскликнул мальчишка. «По 3 повтора каждого из показанных тебе кат. Слушаюсь!» С готовностью отозвался юнец и, выхватив кинжал из-за пояса, встал в стойку. К исполнению упражнений мы приступили одновременно, а он старался все делать как можно правильнее. Я же сосредоточился на контроле боевого сатори, или, как начал называть его сам для себя, танца. Стоило мне хотя бы немного ослабить контроль, как копье в руках тут же тащило меня в какую-нибудь импровизацию. Нет, это не было плохо, но я хотел контролировать все аспекты своего мастерства, в том числе и танец, над чем сейчас усердно трудился. Мальчишка выполнил мое задание 3 по 3, после чего принялся его повторять снова. С каждым разом комплексы в его исполнении получались все более чистыми. Аун, когда парень прервался на короткий отдых, обратился к нему. «У тебя есть достижение «Идеальный атлет»?» «Что? Идеальный атлет?» – очень удивился юноша. «Нет, мастер, у меня подобного достижения нет». И он не был бы собой, если бы тут же не спросил, а что оно дает. «Позволяет быстро осваивать упражнения», – расплывчато ответил я. «Точно нет», – еще более уверенно ответил паренек. «А ваш вопрос означает, что я быстро учусь?» «Да, не зазнавайся». Мне пришлось повысить голос, чтобы он не отвлекался. 3 по 9 без перерывов. «Слушаюсь. Если бы у меня было время, взял бы этого парня с собой. Но, разумеется, ему это я не сказал. Просто продолжил свои занятия, отметив, что по своему природному таланту юноша стоит даже выше меня. Но, как бы талантлив он ни был, без бонусов землян и без наград за задания квестеров даже ему не по силам пройти по ступеням спирали возвышения хотя бы до рубина за оставшееся до вторжения время. А это значит, что какие бы перспективы я в нем не разглядел, я не могу тратить на него время. На миг мне показалось, что сейчас понял чувство своего земного тренера по гимнастике, у которого загорались глаза, когда он находил талант, требовавший огранки. Погасив неожиданное желание стать учителем, вновь сосредоточился на своих занятиях. Ушел в себя, но ненадолго. До того момента, как из-за моего резкого движения поднявшийся порыв ветра вынес небольшой уголек из очага на пол атриума. Прежде чем я сделал несколько шагов и загасил огонь, а он, в это время выполняющий ката утреннего бриза, взмахнул рукой, и волна воздуха, сорвавшаяся с его ладони, закинула уголек обратно в очаг. «Стоп!» – дал я команду. «Что ты только что сделал?» «А, мастер, я просто следовал вашему совету», — говорил внутри. «И когда уголек выскочил из очага, я сказал вернись». Что почувствовал при этом? Как пранаимана вот тут, он указал на свой локоть, смешались, словно вихрь, а затем ветром пронеслись до кончиков пальцев и сорвались с них. Запомнил ощущение? «Да, «Повторить сможешь?» Вместо слов юноша встал в стойку, глубоко вздохнул и с резким выдохом нанес удар. Удар, после которого веточка, лежащая в трех шагах от него, отлетела на добрый десяток сантиметров. Порыв ветра без обучения и без нормального наставника, исполненный интуитивно. Кажется, начинаю понимать чувства Эндера, когда я на его глазах повторил разряд за столь короткое время тренировок. У парня что, еще и четыре звезды в воздухе, новая веточка отправляется в полет, или все пять. Пока мальчишка развлекался, гоняя по атриуму листья и ветки, я нашел свечку и поставил ее на один из угловых камней. Затем сел в позу лотоса и приказал: «Садись, как я, возьми кинжал в правую руку, под правый кулак в качестве опоры подставь левый, да, верно, нацель кинжал лезвием в сторону вон той свечи, не острием, лезвием, да, так, теперь, сидя ровно, делай с внутренней энергией все то же, что и во время ката утреннего бриза, только представляй, что с каждым твоим внутренним словом с твоего кинжала срывается кромка лезвия и летит в сторону свечи». Паренек попробовал раз, два, три, а затем сказал: «Не получается, делай, пока не прикажу остановиться». 2 часа я продолжал свои занятия, 2 часа он не останавливался в попытках воспроизвести то, о чем не имел ни малейшего представления. Когда время подошло к полуночи, я прервал тренировку и отправил мальчишку спать. «Мастер, извините, что у меня ничего не получилось, завтра я буду стараться лучше». Понурив голову, юноша пошел в спальню. «Не получилось, ничего не получилось, смотрю на пуст совсем крошечные, едва различимые даже при активации ауры восприятия полоски на свечке, и по моему телу пробегает дрожь». Развернувшись, я вгляделся в спину уходящего мальчишки. «Что ты за монстр?» — мелькнула у меня мысль. «Исполнить лезвие ветра с первого раза я бы так не смог, и Миранда бы не смогла, разве что Ариэн. Хотя нет, Ариэн разрезала бы эту свечу уже через час, а потом, вложив чуть больше силы, проломила стену дома». Воспоминание о будущей богине спонтанной магии, как всегда, вызвало искреннюю улыбку на моем лице. Проходя мимо комнаты Ауна, я подумал: 4 звезды в коротких клинках и 5 звезд в ветре. Большинство землян такому набору может только завидовать. Было бы у тебя 3 года, всего 3, и ты бы достиг вершин, взошел на легендарный виток спирали возвышения. Но у юноши не было даже этих 3 лет. Да и если бы были, мне кажется, он пошел бы иным путем. Путем мирной и счастливой семейной жизни со своей избранницей. Надо признать, я его в этом понимаю. Будь у меня выбор, я бы тоже. Только у меня этого выбора нет. А раз так, то и сожалеть о чем-то подобном, только тратить время зря. С этими не самыми легкими мыслями, скинув одежду, я упал на кровать и, чтобы отвлечься, погрузился в созерцание своего ядра. Каждый день, особенно день с турнирными боями, я получал достижения. Это были обычные достижения, бытовые или за победы в поединках. Ничего неожиданного, все как изначально мной и планировалось. Мое ядро наполнялось даже более быстрыми темпами, чем я рассчитывал, когда записывался на турнир цеха алхимиков. Причиной этого небольшого опережения было то, что некоторые мои результаты оказались оценены выше, чем на бронзу. К примеру, победа над Шиенкаримом отмечена отблеском стали. А вот что меня удивило, так это то, что и сегодняшний выигрыш также с остальным блеском записи. Причем запись достижения не просто стальная, а окантована светом. Необычно. Погрузившись глубже, сразу понял, в чем дело. Так как турнир цеха алхимиков проходил под божественным покровительством Антариса, то моя победа над читером была высоко оценена светлым отголоском. Даже не знаю, как реагировать на это. Радоваться? Так этой радости мешает то, что подобное может еще больше усугубить недовольство тени мной. Ну вот почему так, ведь это Антарис убил своего брата Абиорна, мужа Сигуны, более 2000 лет назад, а неприятности из-за этого у меня несправедливо. Впрочем, размышления о том, что и на Айне нет справедливости, были недолгими. Окантовка записи достижения светом несла в себе столько энергии, что, скорее всего, я смогу перейти на стальную ступень даже раньше, чем получу девиз. А это в свою очередь поможет мне и в этот раз перейти на ранг выше с эффектом переполнения, что еще повысит плотность ядра. Плавно покинув глубокую медитацию, уже собирался повернуться на бок, как услышал едва заметный скребущий звук, словно кошка драла когтями сухое дерево. Сперва именно на бродячую кошку, что точит когти о заднюю дверь дома, я и подумал. Но когда услышал тихие крадущиеся шаги Ауна, покинувшего свою спальню и спускающегося вниз, понял, что что-то здесь не так, бесшумно скользнув с кровати, приблизился к двери в свою комнату и, активировав ауру восприятия до предела, прислушался. Юноша приоткрыл задние ворота и что-то через них от кого-то получил, судя по дальнейшему шелесту, записку. Затем последовало несколько секунд тишины, после которых юноша направился к лестнице на второй этаж. Я тут же снова нырнул в кровать и притворился спящим. Мальчишка незаметно и бесшумно, как ему казалось, приоткрыл дверь в мою комнату и заглянул внутрь. Простоял, наблюдая за мной, пару минут, а затем вернулся к себе в комнату, но вернулся ненадолго. Видимо, он просто переоделся. Вновь спустился вниз. Затем, стараясь не шуметь, приоткрыл заднюю дверь и выскользнул на улицу. Конечно, я мог его остановить, наорать на него, но это только создало бы конфликт между нами и ничего по сути не изменило. Юноша, скорее всего, получил весточку от Алай, которую так ждал. А как известно, любовь слепа и не терпит препятствий. То, что записка от невесты пришла ночью, было легко объяснимо. Насколько я понял по рассказам Ауна, Алая находилась под строжайшим надзором тетушки Зианили служанок, так что вырваться от чужого пригляда девушка могла, только когда все в ее доме уснули. Несмотря на то, что я поверил в реальность авторства невесты Ауна, парень ночью покинул дом в одиночестве, а этим могли воспользоваться те, кто хотел его убить. И то, что в последние два дня я не чувствую слежки за домом, еще не значит, что этой слежки действительно нет. Чем дольше я думал над покушениями на паренька, тем приходил к все более четкому выводу, что других исполнителей, чем та пара бойцов, один из которых мною уже убит, нет. А это значит, что если тот стальной воин следит за домом, то последует сейчас за Ауном, чем я смогу воспользоваться. После того, как убийца нападет на мальчишку, я нападу на него. Сейчас главное было не дать Ауну уйти далеко и одновременно с этим не попасться ему на глаза. Быстро одевшись и взяв с собой кинжал молнии, я открыл окно, забрался на подоконник и в прыжке взлетел на крышу. После чего, пригнувшись и прислушиваясь к теням вокруг, помчался вперед, перепрыгивая с одной крыши на другую, словно киношный ниндзя. По моим расчетам, я должен был нагнать Ауна не позднее, чем через минуту, даже если тот все это время бежал. Но, когда достиг нужной точки, его там не было. Это могло означать две вещи. Первое, я ошибся, и настоящее место встречи назначено не там, где юноша мне показывал. Второе, место все там же, и этот сорванец просто знает более короткий путь, которым меня никогда не водил просто потому, что по нему неудобно пройти днем. Таким прямым путем может быть проход через чужие дворы, к примеру. Скорее всего, верен второй вариант, и мне нужно просто ускориться. Хорошо, что дом Ауна располагался не в квартале знати, и на крышах местных домов не стояла магическая сигнализация, потому как в противном случае я своим забегом поднял бы на уши всю стражу. Но мой риск оказался оправдан. У обычных граждан не было денег на столь дорогие игрушки, и я спокойно бежал по крышам, не нарушая ничей покой. Менее чем через 5 минут такого бега я достиг западного гужевого переулка. Запрыгнул на крышу одного из складов и замер в тени. Я не ошибся. Юноша спешил именно сюда. Моя ошибка была в другом, в недооценке угрозы. Всего в 50 метрах от меня, в центре переулка, стоял Аун, прижавшись спиной к стене ближайшего дома. Потому, как открывался его рот, было понятно, что парень кричит, но при этом его никто не слышит. Воздушный барьер – излюбленная техника убийц, позволяющая на время создать кокон, из которого не вырвутся никакие звуки. Засада была организована идеально. В это время и на этой улочке не было ни одного постороннего прохожего. Во всех домах, кроме одного, уже не горел огонь на кухнях, а тот, в котором еще блестели отблески угольков за приоткрытыми ставнями, юноша уже прошел. Загнавших Ауна в западню было 7. 7, а не 1, как я считал. Правда, 4 из них были железом, и, судя по их угловатому телосложению, сами не старше Ауна. Еще один на бронзе, но, как мне показалось, этой бронзой он стал совсем недавно, возможно, не ранее, чем вчера. Даже этих 5 хватило бы на одного сына торговца за глаза, но помимо них были еще 2 бойца. Первого я узнал, он даже не сменил свою кожаную броню, и на его спине до сих пор был заметен след от моего разряда. Знакомый мне воин стали. Второй же, он был главной проблемой, воин маг сапфировой ступени. Да, судя по всему, Он уже в возрасте и далеко не молод, но при этом его движения все еще быстрые и смертоносны. Против такого врага у меня нет шансов. Несмотря на все мои таланты, нет. Полукольцо нападавших нарочито медленно сжималось, словно они никуда не спешили. До того, как семеро перешагнули границу воздушного барьера, старший из них произнес: «Кто хочет первым нанести удар и отомстить за вашего брата Квинса?» «Я». Тут же отозвалась вся четверка молодых. «Скорее всего, это семья. Семья, избравшая своей профессией заказные убийства. Скорее всего, иногородние, если вывод стражника Тату убитого был верен. Небольшой клан, который явно переживает не лучшие времена, и у которого по какой-то причине оказались выбиты основные бойцы, и осталась только вот эта молодежь, один нормальный воин и патриарх. Теперь-то мне понятно, почему они не могли быстро устранить цель. Скорее всего, патриарх клана, воспользовавшись заказом Науна, обучал на нем младшие поколения. Когда ваша цель находится на меди или на железе, в подобном подходе нет ничего необычного. И если бы не мое появление, то у них бы все получилось еще несколько дней назад. Но на их беду я был, и эта семейка убийц уже потеряла одного из своих. Потеряла и сейчас жаждала мщения. Мщения сперва Ауну, а потом уже мне. Не сомневаюсь в этом. Даже опытный воин маг сапфировой ступени не смог предвидеть нападение сверху. Два совсем юных убийцы железного ранга погибли мгновенно. Одному кинжал молнии перерубил шею, а на затылок второго легла ладонь с изображением руны Дес. «Бежим!» Толкнув мертвые тела в сторону убийц, я схватил Ауна за руку и потащил за собой. «Это тот самый!» — заорал воин стали. «Это он убил Квинса!» «Пожар!» — заорал я во все горло, как только перешагнул через линию воздушного барьера. «Убивают!» — вторил мне Аун, быстро разобравшийся в ситуации. И снова я ошибся. Ошибся грубо. Профессионалы после того, как их засада была обнаружена и поднята тревога, должны были тут же сбежать, несмотря на понесенные потери, уйти, чтобы подготовиться лучше и попробовать снова. Только я не учел влияние семейных уз. Убить обоих, прозвучало за спиной. Со всей возможной скоростью я рванул в бок, пропахал плечом стену ближайшего дома и все равно не успел. Прямая молния, сорвавшаяся с пальцев патриарха клана убийц, оказалась быстрее, ударила по моим ногам, и если бы не пущенный за мгновение до этого навстречу заклинанию разряд, то мои ноги отказали бы, и я бы бесчувственным кулем завалился на мостовую. Но и так прилетело мне не слабо. Бежать дальше на той же скорости я уже не мог. И все же я дурак. Не надо было вмешиваться. Нельзя было этого делать. Нельзя. И пусть бы без моего вмешательства он погиб на месте. Пусть. На мне спасение всего мира, а я — ошибка. Трагичная. Фатальная. Мне не убежать. Если только... Сигуна, даруй мне удачу. Пусть мне повезет. С этой мольбой я схватил Ауна за пояс и швырнул его в приоткрытые ставни той кухни, в которой еще брезжил свет. После чего, уходя от новых атак, прыгнул следом. «Опять вы, несносные мальчишки!» Тут же раздалось у меня над ухом старческое дребезжание. «Впервые за многие дни мне повезло». Глава 28.1. Видимо, правильно в народе говорят. «Дуракам везет. Я сделал дурость, и то, что она была благородная и совершалась, чтобы спасти другого, никак не отменяет того факта, что мой поступок был далеко не самым умным. Свет за полуприкрытыми ставнями кухни лавки сладостей мог означать многое. К примеру, то, что кто-то из слуг припозднился с уборкой, или какой-то компонент будущих пирожных требовал приготовления на медленном огне в течение всей ночи. Причина могла быть любой, но мне повезло, на кухне своей лавки оказался никто иной, как ее хозяин, выдающий себя за отставного воина булатного ранга, сухощавый старик, которому никто в округе не помнил сколько лет. Старик, который, как я видел благодаря своей уникальной способности, на самом деле стоял на высшей ступени спирали возвышения, на мифриле, и только притворялся обычным лавочником. Как только я влетел в окно, в ту же секунду позади прогрохотало. Цепная молния ударила в ставни, сорвала их и бросила внутрь помещения. Задержись я всего на мгновение со своим прыжком, и моя поджаренная тушка так и осталась бы смердить обожженной плотью в оконном проеме. Крутнувшись на спине подобно заправскому танцору брейк-данса, я резким толчком ногами отправил лежащего на полу Ауна в короткий полет под ближайшую лавку. Сам же, пользуясь полученной обратной инерцией, перекатился подальше от окна. Ставни, сорванные со своих законных мест заклинанием школы молнии, словно в замедленной съемке пролетели мимо удивленного лица старика Вьюаня. На грани своего ускоренного до максимума восприятия мне показалось, что я заметил легкое движение головы хозяина лавки. Одна из довольно тяжелых ставень должна была попасть ему в висок, но прошла всего в волоске и полетела дальше. Словно в испуге старик вскинул руки, и большая сковородка, которую он держал, расплескала находящееся в ней горячее масло по полу. Одновременно с тем, как почти литр масла разлился под подоконником, в выбитые окна влетела пара молодых убийц. Оба они были на железном ранге, при этом пластика их движений говорила о достаточно высокой подготовке. Еще в прыжке каждый из них сгруппировался, а в их ладонях появились метательные кинжалы. Секунда, и это смертоносное оружие устремится в сторону Эуна. Но что-то пошло не так, стоило ступням убийц коснуться пола, как вместо твердой и устойчивой поверхности они влетели в масло и заскользили по нему. Первый по инерции проскользил совсем недолго, до северной стены, на которой по невероятному совпадению на одиноком гвоздике сиротливо висел небольшой топорик по разделке мяса. Фатальное для молодого убийцы невезение, так как он врезался в этот топорик под столь неудачным углом, что умер на месте с расколотым черепом. Второму повезло еще меньше, он тоже не устоял на ногах, поскользнулся и, проехав на карачках несколько шагов, въехал головой прямо в открытую печь. А печка словно этого и ждала, лежащий на ней массивный противень от удара сдвинулся и упал сверху, зажимая голову молодого убийцы в раскаленных углях. Очень, очень неприятная и болезненная смерть. Следом за младшими убийцами в окно влетел патриарх их небольшого клана. В отличие от молодых неумех, он, еще находясь в воздухе, оценил диспозицию. С его левой руки сорвалась прямая молния в сторону Эуна, а с правой ладони он выпустил воздушную волну себе под ноги и тем самым миновал разлитое масло. Сила, вложенная воином-магом сапфира в заклинание «Прямая молния», должна была убить Эуна на месте. Только вот по невероятному стечению обстоятельств на пути этой магии, опять же совершенно случайно, оказалась та самая сковородка, которую старик Вьюань выпустил из рук и подкинул высоко в воздух в тот момент, когда цепная молния сорвала ставни. Следом за своим старшим в окно ворвалась последняя пара убийц. Чтобы они не поскользнулись при приземлении, патриарх магии воздуха очистил пол от пролитого масла. Все это время казалось, что хозяин лавки стоит, словно статуя, замерев на месте и не зная, что ему делать. А два трупа убийц на его кухне – это просто последствия странного каскада случайностей. Когда же этот ступор прошел, старик просто шагнул назад, задел шкаф за своей спиной и тем самым уронил пару больших мешков муки на пол. Мешки тут же разорвались, и всю кухню заполонило облако мучной пыли. Бронзовый боец, проигнорировав старика и Эуна, сразу рванул ко мне. Одновременно с этим воин маг сапфира сформировал на кончике пальцев шаровую молнию, а воин стали обнажил меч. Причем, судя по его движению, первым он собирался убить хозяина лавки, который просто оказался на его пути. Все дальнейшее произошло практически одновременно. Эун, видя, что старика сейчас убьют, рванул тому на помощь, а когда понял, что не успевает, то просто решил закрыть хозяина лавки своим телом. Мальчишка успел только взмахнуть кинжалом, но от этой атаки бойца железа воин стали ушел не напрягаясь, точнее почти ушел. Кинжал в ладони Эуна прошел в сантиметре от лица уклонившегося убийцы, но при этом скулу воина стали прочертила кровавая полоса неожиданного пореза. Впрочем, рана, нанесенная выполненным на инстинктах лезвием ветра, была несерьезна. Взмах чужого меча должен был разрубить сразу, как нерадивого спасителя, так и того, кого он пытался защитить. Движения бойца стального ранга были стремительны и точны. Патриарх клана убийц, верно оценив ситуацию, развернул свою ладонь в мою сторону. Шаровая молния сорвалась с его пальцев. Молодой убийца бронзы в нижнем скольжении уже был готов нанести удар по мне, как я почувствовал, что мучная пыль, которая уже заполонила все пространство кухни, насыщается сторонней энергией. Единственное, что я успел, это инстинктивно крикнуть, никому не обращаясь конкретно, ложись, и свернуться калачиком. Шаровая молния сорвалась с пальцев патриарха, исходящие из этого сверкающего шара небольшие разряды пробежали по мучной взвеси, стоящей в воздухе. Зажав уши, я открыл рот и замер. Рвануло так, что даже группировка и зажатые уши не помогли, и на какое-то время я потерял ориентацию в пространстве. Объемный взрыв в замкнутом помещении, вызванный детонацией мучной пыли от магии молнии, это далеко не шутки. От серьезных травм и увечий меня спасло тело бронзового убийцы, который за мгновение до взрыва собирался меня атаковать. Ему повезло куда меньше, он оказался как раз между мной и шаровой молнией. Так что когда я смог сфокусировать взгляд, то первое, что увидел, это пустые мертвые глаза, стеклянно пялящиеся в стену. Воин стали также был уже мертв. Взрывная волна швырнула его в сторону, кинув на перевернутую совсем недавно вверх ногами табуретку. Одна из ножек удачно пришлась на шею, перебив горло, а зажатый совсем недавно в его руках меч сейчас торчал из потолка в другом углу кухни. Из трех убийц взрыв пережил только патриарх клана. Его изрядно контузило, но он даже устоял на ногах. На нем не было ни одного ожога или ушиба, и это несмотря на то, что всю мощность объемной детонации мучной пыли он принял буквально своим лицом. Воин маг Сапфира, невзирая на не самый молодой возраст, доказал, что убить его далеко не просто. Впрочем, и это оказалось заблуждением. Старший из убийц шагнул вперед, но его одежда зацепилась за дверцу шкафа, стоявшего позади, и потащила мебель за собой. Шкаф, в котором хранились столовые приборы, ножи, вилки, кованые шампуры и прочее, качнулся и начал заваливаться на спину патриарха клана. Даже не оборачиваясь, стоящий на сапфировой ступени отмахнулся рукой, поставив тем самым за своей спиной воздушную стену. Заклинание должно было откинуть все падающие предметы и саму мебель назад, но не откинуло. По какой-то причине заклятие вообще не сработало как надо, и не менее десятка ножей и вилок посыпались на спину убийцы. Подобная мелочь не могла причинить никакого вреда, в отличие от пары шампуров, которые упали вместе со шкафом и, подталкиваемые немалым весом мебели, вонзились в спину патриарха. Воина-мага Сапфира выгнула дугой, заставив запрокинуть голову вверх от неожиданного града ударов сзади. Его губы раскрылись в крике боли, и тут же меч воина стали, тот самый, который из-за взрыва мучной пыли вонзился в потолок примерно 5 секунд тому назад, из-за сотрясения от падения шкафа, сорвался вниз. Подобного не смог пережить даже воин-маг Сапфира. Полосу закаленной стали, вошедшую по самую гарду в рот, не переварить никому. С момента, как убийцы ворвались на кухню лавки сладостей, прошло несколько считанных секунд, и вот все нападавшие мертвы, погибли, как может показаться, из-за череды нелепейших случайностей. При этом я, а также Эун и дряхлый на вид хозяин лавки не получили ни царапины, что тоже было, конечно же, очередным счастливым совпадением. Случайности, такие случайности, особенно когда за их организацией стоит боец Мифрила, а то, что я не отследил никаких манипуляций со стороны хитрого старика, вообще ни о чем не говорило. Слишком велика разница между нами в рангах, чтобы я мог что-нибудь заметить. Скинув с себя мертвое тело, я поднялся на ноги, отряхнул пыль с одежды и окинул взглядом почти полностью разрушенную кухню. Безобразие! Резануло по ушам высокими нотами старческого выкрика. И кто будет за всю эту разруху платить, я вас спрашиваю, мелкие разбойники? С этими словами старик потянул Ауна за ухо, поднимая мальчишку с пола. Встретившись взглядом со стариком, я с трудом сглотнул ком в горле и тихо произнес: «Может, они?» Моя ладонь указала на мертвые тела. Глава 28.2. Взгляд старика уперся мне в переносицу. На мгновение показалось, что на меня смотрит не дуло пистолетов и даже не танковые стволы, а как минимум в мою сторону направлены орудия калибра Ямато. Но этот миг прошел, словно его и не было. Старик перевел взгляд на трупы и отпустил ухо Ауна. «Да, пусть они заплатят». Тут же подхватил мою мысль мальчишка и наклонился над одним из убийц, чья куртка задралась, оголив поясной кошель. Только не успели пальцы юноши коснуться чужого кошелька, как по кухне пронеслось сухое, но при этом резкое. Руки убрал. «А?» — не сразу понял Аун, но на всякий случай руку отдернул. «Куда, говорю, лапы свои загребущие тянешь?» Недовольно проворчал старик и ловким движением снова поймал ухо мальчишки, потянул за него и развернул паренька к себе, чья ножка от табурета его убила. «Ваша!» — заверещал Аун, стоя на носочках. «Вот именно, моя!» «А значит, что?» Старик встряхнул мальчишку за ухо так, что у того на миг ноги оторвались от пола. «Что все, что на убитом, ваше?» — заскулил сын торговца. «Правильно!» Хозяин лавки сладости сжалился и отпустил ухо паренька. «Ох, молодежь, запомни, что с боя взято, то свято». Но он случайно упал на табурет так неудачно. Освободившись от хватки старческих пальцев, а он тут же почувствовал себя куда увереннее. Глаза старика грозно сверкнули, хотя мне показалось, что где-то глубоко внутри своего сознания хозяин лавки сладостей буквально покатывается от смеха, наслаждаясь происходящим. Эту мою догадку подтвердило то, что старик поднял, невесть как уцелевшую при объемном взрыве, метлу и принялся ею гонять Ауна по всей разгромленной кухне. При каждом попадании по спине мальчишки старик приговаривал: «Случайно, не случайно, все мое, я и тебя сейчас на трофеи забью, а что, имею право, кто вломился ко мне в дом без спроса, ты вломился». Удары метлой были не сильные и даже не очень обидные, но как он не пытался от них уклониться, ничего у паренька не получалось. Я же смотрел на это в молчании, прислонившись к стене и тяжело дыша. Моя ставка на то, что на кухне лавки окажется старик, скрывающий свой истинный ранг от всех, и то, что он вмешается, когда к нему столь беспардонно вломятся чужаки, сыграла даже лучше, чем я рассчитывал. Убийцы, причем все, мертвы, ни один не сбежал, а с учетом моей догадки, что это семейный клан, можно смело надеяться, что новых покушений на Ауна в ближайшем будущем ждать не стоит, по причине устранения всех исполнителей. Да, заказчик по-прежнему неизвестен, но ему точно потребуется время найти новых убийц, особенно с учетом того, что в Триесе нет гильдии убийц, вследствие чего задача найти новых исполнителей может оказаться далеко не столь простой, как может показаться. Это было хорошо, но была и обратная сторона. Этот старик, что сейчас столь якобы нелепо гоняется за Ауном, меня напугал. Да печенок, разумеется, мне с самого начала было понятно, что мастер Мифрила сотрет такого, как я, в порошок одним взглядом, но то, как он зачистил всех убийц, меня впечатлило, очень, настолько, что, обратившись к памяти прошлого цикла, я сравнил и осознал, что этот старикан, даже несмотря на свой весьма солидный возраст, пожалуй, скрутил бы и прошлого меня на пике формы, а с учетом того, что прошлый я был не самым слабым среди землян, к моему горлу подступил тяжелый и вязкий ком. Меня впечатлило не то, как незаметно он все провернул для стороннего взгляда. Нет, это тоже было довольно круто, но как представлю, какая скорость мышления, а также быстрота и четкость планирования нужны, чтобы вот так случайно убить всех, кого надо, у меня голова кругом идет. Возможно, если бы я сейчас был хотя бы на Авалониевой ступени и смог отследить все, что делал старик, мое мнение о силе хозяина лавки сладостей бы изменилось. Но, я на бронзе, и у меня ощущение, что этот старик мог бы войти в топ-10 сильнейших бойцов Айна, и это в его-то возрасте. А если это так, то на что он был способен в расцвете своих сил и почему прошлый я ни разу даже не слышал о подобном мастере? Ни одной легенды о ком-то подобном не было в закромах памяти будущего. Хотя, я, конечно, не мог знать всех великих мастеров, особенно тех, кто давно отошел от дел, но человек подобной мощи и умений должен был оставить после себя немалый след. Впрочем, по словам Ауна, этот старик появился в городе сколько? 20-30 лет назад. За такое время многое могло стереться из людской памяти. Что знаю совершенно точно, несмотря на всю его мощь, этот человек никак не проявил себя во время вторжения. Но это может говорить и о том, что он сражался с демонами здесь, на юго-востоке континента, и ему не было дел до того, что творится в окрестностях Пятиградья. Насколько помню, помимо пяти основных армий вторжения, каждая из которых выбрала своей целью разрушение одной из печатей, многочисленные, но разрозненные банды демонических тварей растеклись и по другим частям континента. Может, от подобных отрядов этот могущественный старец и защищал Триес, возможно, даже успешно. Но, когда мы проиграли последнюю битву, больше никто не мог остановить демонические легионы на пути к печатям. А это значит, что перевернутые башни пяти городов в итоге пали. И как бы кто-то не был успешен в обороне своих поселений, семей, близких или друзей в других частях мира, их усердие и работа пошли прахом, ибо после разрушения печати в мир вступили князья демонов, сущности не менее могущественные, чем старые боги Айна.